Глава 41. Доктор был старый человек, славный и добрый с виду. Я ему рассказал, будто мы с братом ездили охотиться на испанский остров и нашли обломок плота и расположились на нем. И вот около полуночи брат, должно быть, во сне толкнул свое ружье, оно выпалило и пострелило ему ногу. И я его прошу приехать со мной туда и посмотреть рану, да только чтобы он никому не рассказывал. Мы вернемся к вечеру домой, и без того достанется нам от родных. «Кто ваши родные?» — говорит. «Фелпсы, вон на той ферме». «Хм», — говорит доктор, а через минуту спросил еще раз. «Как ты говоришь, он ранил себя?» «Сон», — говорю. «Ему такое приснился, ружье и выпалило». «Странный сон», — говорит доктор. Он все-таки зажег фонарь, взял свой мешок, и мы отправились. Но когда он увидел челнок, покачал головой. «Этот челнок, — говорит, — для одного годится, а для двоих уж не очень». «Не бойтесь», — говорю. «Мы ехали в нем все трое, было чудесно». «Как трое?» «Ну да, трое, я и Сит, и еще ружье третье». «Хм», — сказал он опять. Доктор поставил ногу на край челнока, челнок закачался. Доктор убрал ногу и говорит, «Надо поискать другой челнок побольше». Но все челноки и лодки были на цепях и на замках. Тогда он решил взять мой челнок, но мне не дал сесть. «Ты, — говорит, — подожди, пока я вернусь, или еще поищи свободный челнок. Не то сбегай домой, если хочешь, и предупреди родных, чтобы они не очень удивились». Но я не захотел. Я ему объяснил, как отыскать плот, и он уехал. Тут мне в голову пришло. А что, ежели доктор не сразу справится с раной Тома? Ведь пуля не свой брат. И вдруг это займет дня 3 или 4. Что нам делать? Сидеть и ждать, покуда он выпустит кошку из мешка, как это говорится? Ну уж нет. Я знаю, что сделаю. Дождусь, пока он вернется, а если он скажет, что надо еще раз ехать к больному, я тоже проберусь на островок, хоть вплавь пущусь. Мы схватим доктора и свяжем, и уедем вниз по реке на плоту, и его увезем. А когда Том вылечится, мы ему заплатим как следует. Все, что есть, отдадим и высадим его на берег. С таким решением я залез под дрова, немного поспать. А когда я проснулся, солнце стояло уже высоко над моей головой. Я вскочил и бросился к дому доктора, но мне сказали, что доктор уехал ночью куда-то, еще не вернулся. Ну, думаю, должно быть Тому плохо. Надо пробираться на остров. Но только я повернул за угол, как угодил головой прямо в живот дяденьки Сайлсу. «Ах, Том!» — говорит он. «Где ты пропадал до сих пор, разбойник эдакий?» «Да право нигде. Мы только помогали беглого негра искать, я и Сид». «Эх, куда вас носила? Тетка из-за вас с ума сходит!» «Незачем ей беспокоиться, — говорю. С нами ничего не случилось. Мы сперва побежали за людьми и за собаками, да не могли их догнать и след потеряли. Тут нам показалось, будто они у воды. Мы сели в челнок и поехали, переправились на другой берег, да никого не нашли. Тут мы стали ездить по берегу вверх и вниз, пока не устали здорово. Спать нам захотелось, мы привязали челнок и заснули. А проснувшись, час не будет назад, сейчас сюда и переехали узнать, какие новости. Сид побежал на почту, не услышали чего, а я пошел раздобыть какой-нибудь еды. Поедим и домой придем. Вот мы и пошли с дядей Сайлосом на почту искать Сида. Но его там, разумеется, не было. Старик, кстати, получил письмо в почтовой конторе. Мы еще подождали, но никого не дождались. Тут дядя говорит. «Идем домой, а Сид пускай пешком идет или в челноке приедет, когда ему надоест слоняться. Мы поедем на лошади». Я никак не мог его уговорить, чтобы он оставил мне дождаться Сида. «Нет, — говорит, — Дудки, поедем со мной. Надо успокоить тетеньку Салли». Когда мы явились домой, тетя Салли так обрадовалась, что стала вместе смеяться и плакать. Обнимая меня и, кстати, дала несколько штук на шлепок, словно по спине погладила. И Сиду, говорит, тоже будет, пусть только вернется. Дом был полон фермерами вместе с их женами, которые собрались к обеду. Я такого гамма сроду не слыхивал. Пуще всех тараторила старая миссис Гочкис. Ее язык не умолкал ни на минуту. «Ну, сестрица Фелпс», — захлебывалась она, — «я осмотрела этот чулан по всем закоулкам. Я так полагаю, что этот негр уморихнулся». «Так я и сказал сестрице Демрил. Не правда ли, сестрица Демрил? Он, говорю, ума рехнувшись». «Самые мои слова все слыхали. Рехнувшись не иначе. Уж это как бог свят. Вы только посмотрите на этот жернов, говорю. Станет ли человек в здравом уме, говорю, выдалбливать на камне такие пустяки, говорю, будто чё-то сердце разбилось, и благородный чужестранец 37 лет и побочный сын Людовика 14-го, слыхано ли это, говорю? Конечно, рехнувшись, говорю. С самого начала, говорю, до самого конца, говорю. Спятил, говорю, да и только больше сказать нечего». «А вы поглядите на эту лестницу из тряпок, сестрица Гочкис», — говорит старая миссис Демрил. «На кой прах она ему понадобилась, скажите на милость?» Вот эти самые слова я говорил сестре Оттберг сию минуту. Спросите ее, она вам сама скажет. Смотрите, говорит, на эту тряпичную лестницу. Да, говорю, смотрите на нее. На кой прах, говорю. Да, говорит, на кой прах, да, говорю. Нет, вы вот что скажите. Как этот Жорн в чулан угодил? И кто сделал этот подкоп? Мои самые слова, братец Пенрод. Я говорю, придайте, пожалуйста, подку. Я говорю сестрице Денлип, вот сию минуту. Как ты их угораздила Жорнов туда затащить? Без подмоги, говорю, а? Ну нет, говорю, дело нечисто. Подмога была, говорю, да и немалая подмога. По крайности, целая дюжина негров, говорю. Уж я бы шкуры спустила, говорю, с каждого негра на ферме. И уж я бы доискал, с чьи-то дела, говорю. И к тому же, говорю... Дюжина, вы говорите, а, по-моему, сотни по меньшей мере. Вы посмотрите на эти пилки. Из ножей и всякие другие штуки. Сколько труда. Или хоть это ножка-кровать перепиленная и замазанная. Да тут шестерым на неделю работы. Или это чучело, набитое соломой, оставленное на кровати, или еще. Вот-вот, братец Хайтауэр, вот это самое я говорила братцу Фелпсу. Да он и сам скажет, как, говорит, вы полагаете об этой распиленной ножке, сестрица Гочкис? Как, говорю, и полагаю? Я говорю, полагаю, что она не сама себя распилила. Люди ее распилили, говорю. По-моему, так говорю. А по-вашему, может, иначе говорю, как хотите, так и полагаете, говорю. А по-моему, уж так говорю. А сестрица Денлип, говорю. Черт побери. Да ведь тут, должно быть, возилось целое стадо негров. Недели 4, не меньше. Ей-богу так, сестрица Фелпс. Вы поглядите на эту сорочку. Вся-то она исписана африканским тайным письмом, да еще кровью вдобавок. Тут их, должно быть, полки работали. Ей-богу, доллара бы не пожалел, чтобы только кто-нибудь прочел мне это. А уж что касается негров, которые это писали, я бы взял кнут и драл бы их, кажется, покуда... Полки, говорите, работали, братец Мапплс. Побыли бы вы здесь в доме за последнее время, так вы бы увидели. Да они воровали все, что только под руку попадет. А мы караулили, заметьте, с утра до ночи. Вот эту сорочку стащили прямо с веревки. А уж если взять простыню, из которой сделана лестница, так я и сказать не могу, сколько раз они ее утаскивали. Муку и свеч, подсвечник и ложки, старую сковороду и еще пропасть разных вещей, всего и не упомнишь. И мое новое ситцевое платье. Сайлс и я, и мои мальчики, Сид с Томом, все время караулили денно и ночно, и никого поймать не могли. Тени не видели, шороху не слышали. И в самую последнюю минуту, откуда ни возьмись, они выскакивают под самым носом у нас, очки нам втирают и даже дурачат целую шайку разбойников с индейской территории и уходят, можно сказать, из самых рук, и негру уводят с собой. А между тем за ними гналось по пятам 16 человек и 22 собаки. Ведь это, говорю, чудеса. Духи бесплотные, и те бы не могли проделать такой штуки. Да и не иначе, как духи. Вы ведь знаете наших собак. Лучше их ни у кого здесь нет. Ну вот, представьте, они не могли напасть хотя бы на один следочек. Ну, растолкуйте, пожалуйста, в чем тут секрет? Неслыханная вещь. Оказии только. Кто бы подумал? Домашние воры, а вместе с тем... Господи помилуй, да я побоялся жить в этом доме. Жить побоялась. А нам-то каково было? Подумайте, сестрица Риджей. Да я чуть не померла со страху. Спать ложиться боюсь. Встаю и боюсь, сижу и боюсь. Просто наказание. А уж вчера около полуночи. Да у меня ум за разум зашел от этой тревоги. Думаю, не дай Господи, они еще покрадут моих ребятишек. Теперь-то днем это кажется глупость. А ночью-то не так. Вот, говорю, там наверху спят мои бедные мальчики. Одни в комнате, никого с ними нет. И, ей-богу, такой страх разобрал, что я поднялась наверх и заперла их на ключ. Да всякий бы сделал так на моем месте. Потому, знаете, когда человек напуган, то чем дальше, тем хуже. В уме у вас все перепутается, и всякая несообразность лезет в голову. И думаешь, а что, если бы я сама была на месте мальчиков, и дверь бы осталась не заперта, и я бы... Она вдруг замолчала, как будто спохватилась, и посмотрела кругом. Вспомнила, думаю. Нет, я лучше уйду. Я поскорее вышел на двор, хожу и раскидываю умом. Как бы ей объяснить получше, почему нас не оказалось поутру в комнате? А далеко уйти не смею, хватится и будет беда. После обеда, когда гости разошлись, я пришел к ней и повинился, что шум и выстрелы разбудили меня Сидом, а дверь оказалась заперта. И нам хотелось посмотреть на всю эту кутерьму. Мы взяли и спустились вниз по громоотводу. Оба ушиблись порядком, и больше никогда не будем лазить из окна. Первый-последний раз. Потом я рассказал ей то, что рассказывал уже дяде Сайлосу. Она говорит, что прощает нас, и что теперь все, слава богу. А от мальчишек ничего другого и ожидать нельзя. Все мальчишки — разбойники и головорезы. И то еще хорошо, что мы живы и здоровы, и чем браниться, она будет лучше Господа благодарить. Тут она поцеловала меня и погладила по голове, а потом замолчала. Минута через две она вдруг вскочила и опять говорит: «Господи! Уж ночь на дворе, а Сид еще не вернулся. Что с ним опять такое?» Я вижу удобный случай. Живо вскочила и говорю: «Позвольте, тетя, я сбегаю за ним в город». «Не надо», — говорит. «Дом сиди. Довольно с меня, что один пропал. Если он не придет к ужину, дядя сходит поищет». После ужина Сида, конечно, нет. Дядя отправился в город. Он вернулся часам к 10 с серьезным лицом. Нигде не мог отыскать Сида. Тетя Салли переполошилась не на шутку, но дядя стал уверять, что это ничего не значит. Мальчишки уж такой народ, и завтра поутру наш сорванец объявится, как снег на голову. Она немного успокоилась, но все-таки сказала, что еще посидит и подождет беглеца и не будет огонь гасить. А когда я пошел наверх ложиться спать, она проводила меня со свечкой, укрыла меня одеялом и подоткнула кругом, как мать родная. И я себя почувствовал таким подлецом, что не решился даже ей в глаза посмотреть. Потом она присела на край постели и стала разговаривать со мной. И все о Сиде. Какой-то чудесный мальчик, да так и не может перестать. Все спрашивает меня, как я думаю, не заблудился ли он или не ушибся, или, может быть, в воду упал, и в эту самую минуту где-нибудь лежит раненый или мертвый, и нет при нем никого, кто бы помог ему. И слезы так и капают у нее из глаз. А я каждый раз повторяю, что Сид жив и здоров, и завтра же утром, наверное, явится домой, а она пожмет мою руку и скажет спасибо, или поцелует меня и шепнет: «Так-так, еще раз скажи, слушаю, так сердечку легче». Потом, уходя, она наклонилась ко мне и заглянула мне в глаза так серьезно и кротко, и сама говорит: «Я двери не запру, Том, и окно тоже открыто. Только ты больше не станешь лазить, Том. Ты не уйдешь? Пожалуйста, ради меня». Бог видит, что я собирался уйти, чтобы разведать о Томе, и мне не сиделось, но после этих слов я не ушел бы ни за какие сокровища в мире. Она у меня из головы не выходила, да и Том тоже. Я пробовал спать, да все просыпался. Два раза я спускался вниз по громоотводу. Обойду кругом дома и вижу, как она сидит со свечой у окна и глядит на дорогу, а в глазах у нее слезы. Мне до смерти хотелось утешить ее чем-нибудь. Да я не знал чем, но только поклялся себе самому, что больше никогда не стану огорчать ее. Третий раз я проснулся на рассвете, спустился вниз. Она все еще сидела у окна. Свеча почти догорела, ее старая седая голова упала на руки, и она тоже спала.